От моего дома школа располагалась в 2 часах ходьбы, но ничего не помру, вот только отдышусь. Вышел я рано, дойду. Так-то на буднях ходят школьные автобусы. Вот и оценю послезавтра, в первый учебный день. Школа выглядела интересно. Деревья по периметру немалого участка, спортивная площадка, стадион и несколько зданий, видимо, разные корпусы. Обошли, осмотрели, оценили. Внутрь заходить даже не пытался. Зачем? Мне там еще год мучиться. Путь до банка занял еще 30 минут. Приближался обед. Не дошел, решил перекусить в кафе. Как показало дальнейшее, возможно, зря. Кафе было напротив банка. А банки, как в дальнейшем оказалось, любят грабить. Ничего не предвещало беды, ровно до момента, как в здании банка, который, по всей видимости, грабили уже некоторое время, не вышибло входную дверь, и на пороге оказался носорог, механический, но узнаваемый. Передачу про них смотрела сестра во время нашего первого дня дома. Носорог стоял на 2 ногах и матерился, мат был русским, и я только что узнал, что знаю русский. Самое удивительное, что этому языку учил меня брат. Интересная информация к размышлению. Носорог был женского пола, и это явно было предусмотрено неизвестными мне безумными учеными, ибо зачем такое предусматривать, я знать не хочу. Не, ну серьезно, костюм в разы больше его носительницы, вот нафига там вторичные половые признаки. Рогатая материлась не просто так, у нее было залеплено паутиной лицо и ей это не нравилось. Еще у нее скоммуниздили сумки, видимо, с награбленным, и это ей не нравилось еще больше. Вор имел красивую фигурку в красно-синем трико, ага, знакомом таком. Паучиха, она же девушка-паук. Вор откровенно стебался, явно выводя грабительницу из себя, и что могло пойти не так? Ну, для начала, половые признаки были установлены все же не просто так, в них оказались ракетницы, по 6 в каждой, чем они наводились не знаю, но летали они за паучихой целенаправленно. Та взрываться от попадания не хотела и уворачивалась, цепляла их паутиной и перенаправляла обратно в носорожиху. Носорожиха злилась и, видимо, теряла остатки самообладания. А прочная вещь, этот костюм, взрывы оставляли подпалины, но и только. А во, а дури то. Она подняла машину как пушинку и метнула в паучиху. Девчонка легко увернулась, а машина пролетела 20 метров, благо пустая. Сколько же этот костюм может поднять? Пока вся эта вакханалия продолжалась, народ, наверное, привыкший ко всякому, активно разбегался. Водители покидали машины, персонал забивался в подсобки. А я и не заметил, что остался один в кафе. Чай был еще не допит, пирожное не доедено, а рефлекса бежать у меня как-то и не было. Битва продолжалась, ракеты, кажется, кончились, зато машины и подручные средства нет, и они начали метаться участниками. Паучиха в силе явно уступала, но у нее были знания физики и паутина. У носорожихи были, как оказалось, еще и пулеметы, но что они есть, что их нет, попасть ими она не могла, зато я понял, что могу выдержать аж 10 попаданий ее пулемета на магический щит. Поменял конфигурацию щита и решил, что лучше выстрелы в будущем не гасить, а отклонять. Пить чай эксперимент помешал не сильно, да и какое мне дело до пары дырок в столе. Рогатая вконец сосвирепела, по-другому то, что она начала носиться, пытаясь взять верткую цель тараном, я объяснить не могу. Один такой таран и закончился в моем бедном кафе. Чай я так и не допил. Снесенный этой махиной в дальний угол, я испытал море неприятных ощущений, связанных с погашением инерции щитами и нярлой. Не будь последней, без переломов бы я не обошелся. Вот, черт, каха, каха, сучка, повредила визоры. Забрала отворилась, внутри махины оказалась женщина 40 лет, лысая, с татуировкой на черепушке, диковатого вида, глаза расширены, из ноздрей разве что пар не идет для полноты образа, и тут наши взгляды встретились. Мне потребовалось 30 секунд, дотянуться до ее лба. Спокойно ночи, еще столько же погасить активность мозга. Сходил в банк, блин. Эй, рогатая, ты там живая? Прилегла отдохнуть. Тот же задорный голос. Кажется, кто-то кайфует от битвы. Не поверишь, но ты угадала, она спит, сказал я, выходя из пыли и отряхиваясь. Спит. Мое появление явно сбило бравый настрой паучихи. Да, спит, тут послышался храп. Храпит во сне. Как это? Спросила она скорее на автомате, чем осмысленно, Картина явно немного выбивалась из понятия ее нормы. Пусть мучается. Я еще подкину. Магия. Разводим руками и улыбаемся. Магии же нет. Ну вот пусть и мучаются правдой. Мои беды не закончились. Блин, мой новый телефон. Стекло треснуло. Ну, хотя бы работает. Реально спит. Послышался звук удара. На мой вопросительный взгляд мне ответили, вдруг проснулась бы. Так надежнее. Хм, вынужден согласиться. Точно, я же в банк собирался. Банк еще работает. Его же ограбили. Что? Это повод не работать. Мне надо то. Мне карточку оформить. Сейчас точно не до того будет. Полиция уже на подходе. Печально, если так. Я задумался. Карточку-то хотелось. Мне по магазинам бы пройтись. Хреново. Значит, после школы схожу. Бывай, мелкая. Эй, я не мелкая. Да ну, ты меня на голову ниже, а я невысокий. Так что мелкая. Крыть ей было нечем. В ответ на мою спину недобро покосились из-под маски и попыхтели. С чего пыхтит? Сколько там в ней? 160. Под таким ракурсом не уверен, но плюс-минус пара сантиметров невелика разница. Так и пошел я домой. Эх, еще 2 часа мучиться. Грязь и пыль уже через 100 метров нярло убрала, как с себя, так и с меня, незачем прохожих пугать. Остаток дня, как и следующий, прошел стандартно, вечерами меня навещали врачи. Сестра не появлялась, только звонила в районе 9 вечера каждый день. Семя начало прорастать, колония начала отлавливать местных насекомых и крыс. Последних оказалось немало, другой мир, а паразиты те же, но хотя бы местные не растут до бесконечности. И вот утром вторника, как оказалось, учебный год начинается в первый вторник сентября, а это нынче 7-е число местного 2010 года, с рюкзаком за плечом я отправился в путь. Оранжевый автобус забрал меня в обозначенном для этого месте и повез в школу. Чую, это будет непростой день. Ну вот я и в школе. Приступим. Так, шкафчик, угу, замок, телекинез, мне в помощь, на будущий код 245. Так, что тут у нас? А ничего собственно. Фотки, приклеенные к дверце, с людьми, которых я никогда не видел, зеркальце, форма, по всей видимости спортивная, которая на мне будет висеть как мешок, и пенал с принадлежностями, зря из дома брал. Но откуда мне было знать? Ну, будет запасным. Закрываем и идем. А вы у нас кто? Передо мной стояла высокая кореглазая, коротко стриженная блондинка, примечательно, что накачанная. Рядом с ней стояла девочка поминиатюрнее, тоже блондинка, тоже кореглазая, только волосы ниже плеч, сестры. Да вроде нет, как-то много блондинок в моей жизни. Стоп, я их видел только что на фотках, те самые подружки. Это немного объяснило бы их прямо фонящее недовольство. Привет, Генри, не звонишь, не пишешь, дома не появляешься, прямо пропал, мы беспокоились. Где пропадал? Как-то ты исхудал. Начало спортсменка. Ну, познакомимся. Привет. Тебе короткую или длинную историю? Давай короткую. Генрих Рихтер умер, теперь я за него, а теперь извини, мне надо познакомиться с куратором, вроде коротко и полностью поясняет суть произошедшего. Так, обходим препятствие. Препятствие не обходится и крайне быстро реагирует. Стой. Ни черта не поняла. Давай длинный вариант. Ну, длинный так длинный. Ладно. Генриха Рихтера доставили в больницу 1 июля с черепно-мозговой травмой головы, лично я очнулся 25 августа. На ноги меня, как видишь, поставили и подлечили, да и продолжают лечить, ага, по бумагам, и не забываем психотерапевта, продолжим озадачивать информацией. Еще диагноз в виде амнезии установили. Знаешь, что такое амнезия? Вот она явно знает. Указываю на все это время молчащую вторую девушку, а она как-то активнее реагирует на новость. Вас не помню и не знаю, если коротко, и мне надо разгрести проблемы с учебой, часть которой я тоже не знаю и не помню, ибо нечего помнить и знать, вроде все. Блондинки переглянулись. В такие моменты начинаешь подозревать каждого второго в телепатии. Вроде же ничего друг другу не сказали, а что-то поняли и обсудили. Ты не шутишь. Пару секунд и подала голос вторая. По-твоему о таком шутит? Звучит-то и правда так себе, но как есть. Так, стоп, а почему дома никого не было? Очнулась первая. Кому там быть? Правда, кому? Мой вопрос заставил их вновь переглянуться. Точно не телепатия. Последовал следующий вопрос от первой. Тетя Клара была постоянно у тебя в больнице. Клара, кто? Вновь переглянулись. и синхронно. Твоя мать. Ау, вот что я упустил. Она умерла. Кажется, смысл фразы до них дошел не сразу, потому что побледнели они не сразу, но дошло явно одновременно, ибо как умерла, хором, и эта новость их явно поразила больше предыдущей. Были хорошо знакомы. Не знаю, мне подробности сестра не говорила, да я и не спрашивал. Но в том же происшествии, насколько мне известно, как ты. Начало первое истушевалось, вторая же явно осознает новости. Что? Ну, без нее. Я пожал плечами. Нормально. Сестра помогает. Если ты в плане переживаю, то я ее не помню. Чтобы переживать, эта новость привела в себя вторую и выбила первую. Я их так не сломаю. Для них может и шок, но мне то. Сабрина. Помогает. После всего. Ссора. А надо мне о ней вообще знать. Даже не знаю, о чем ты. И вы, кстати, так и не представились. Кажется, спортсменка пропустила эту часть, но вновь в строю и осознает уже ее. Вторая же быстро сориентировалась и представила и себя, и подругу. «Прости нас, это так неожиданно. Я Элизабет Аллан, но зови меня Лиз», указала на себя, затем на первую. «Это Джин Томпсон, но все зовут ее Флэш, она очень быстрая, мы твои подруги», и какая-то неуверенная улыбка. «Будем знакомы. А теперь извините, дамы, но мне надо найти куратора». «Да, конечно». Флэш была в прострации, да и Лиз, как будто обухом ударили, но больше меня не останавливали. Как-то я упустил момент о том, что у Генриха были друзья, подружки и знакомые. Знать знал, но никак не учитывал. А с другой стороны, что я им мог еще сказать? Куратор был в учительской, это был приятный мужчина в годах и с залысиной, судя по браслету женатый, трижды, об этом свидетельствовало количество разных драгоценных камней на браслете. Задержался я у него на 3,5 часа. Мужик он шикарный. Не, серьезно, без шуток, он был в курсе моей ситуации. Сестра само собой поставила руководство школы в известность, а они уже куратора. В чем суть проблемы? Помимо того, что я не знаю половины дисциплин. Дело в том, что в школе есть обязательные предметы и дополнительные, также они подразделяются на уровни, так сказать, углубленного изучения предмета, и это просто прекрасно, по моему мнению, это позволяет готовиться к поступлению специализированно. Да и готовит хорошо, все же элитная школа. Так вот, главная проблема. Генрих готовился поступать на юриспруденцию. Юрист. Ну вы поняли, да, я и юрист. Так вот, мужик меня внимательно выслушал, в плане того, что теперь после травмы я чутко изменил приоритеты и я хочу поступать на инженера. Почему инженера, а почему нет? Заниматься биологией и генетикой я могу, не выходя даже из этого кабинета, а вот механикой, программированием и инженерным делом нет, а это, извиняюсь, двигатели прогресса. Да, я могу создать армию монстров или выпустить опасный вирус, но что смогут монстры и вирус против человека в скафандре, с пулеметом, а если он еще и летает? А вот что смогут роботизированные полуорганические монстры с лазерами? А теперь добавим к такой армии поддержку магии. Вроде хорошая картина получается. Я один раз поучаствовал в сражении за мир, послушал истории от своего братца по оригиналу данной вселенной. И знаете, у меня такое чувство, что даже имея все вышеперечисленное, я в грядущем, не факт, что даже выживу. Смерть меня не страшит, я чутко бессмертен, перерожусь, если душа останется. А вот стирание я уже вряд ли переживу. Так вот, вернемся к куратору, он мне доходчиво пояснил, какие предметы мне необходимо знать и сдать на углубленном уровне, дабы поступить даже не по стипендии, а за деньги. Мы с ним составили расписание, он мне даже дал телефоны репетиторов. Короче, меня ждет боль. Часть предметов сдавать придется отдельно, и изучать отдельно и самостоятельно, и если я хочу хороший аттестат, мне еще и пересдать кое-что надо бы. Вышел я от куратора загруженный, но довольный. Сложно, но можно, не невозможно, а реально. Даже не сразу заметил, что на меня косится и шепчутся, а быстро тут работают слухи. Кажется, я главное событие как минимум дня. Но вот жалость во взглядах раздражает. Несколько уроков я уже пропустил, но это уже капля в ближайшем море. Да и сегодня они обзорные. Зайдя в класс, опять стал чуть ли не центром внимания, нашел пустой стол и расположился. Что интересно, подходить и общаться никто не собирался, мне то проще. Через несколько уроков у меня наступило окно, по всей видимости, предназначенное для обеда, так что я отправился в столовую, посмотреть на меню, да поесть. Молодой организм, мучаемый не только мышцами, но и теперь мозгом, требовал пополнить запасы энергии. Тут-то меня и нашли утренние блондинки. Я, набрав себе тройную порцию всего и разного, отправился за свободный столик, они за мной чуть ли не хвостиком. Сосредоточенные, решительные и молчаливые. Сели напротив и сидят, смотрят, молчат. Ну, а я ем. Что мне еще делать? Сами скажут, что хотят, если созреют. На второй из трех порций, видимо, дозрели. Генри, начало флеш, мы бы хотели узнать, как ты к нам относишься. Интересный вопрос. Никак, и ответ однозначный. Как я могу относиться к человеку, которых вижу второй раз в жизни? Кажется, их это озадачило. Почему? Включила блондинку Лиз. Она мне показалась более сообразительной. А тут вопрос прям с детской обидой и глазками так, хлоп-хлоп. Еще одна актриса. Но пояснить мне несложно. Представьте себе, вы впервые увидели человека, он с вами заговорил, как вы к нему будете относиться. Для справки, этот человек в данном контексте вы. Я не врал, я вас не помню и не знаю. Если вам от этого будет легче, у Генриха был дневник, я его прочел, но, если честно, лучше бы не читал. Зря про дневник сказал, обе покраснели, отчего. У них кроме поцелуев большего и не было, ну обнимались, по углам. Дети, в их возрасте я уже в окопе сидел, а аристократы успевают заводить первых детей, крестьяне четвертых. Разница менталитетов, мда. Хотя и тут не все так просто, будущая элита, у них занятий и учебы немало, когда им плодиться. Хотя, я так понимаю, тут тоже индивидуально. Задумались, переваривают. В смысле информацию, к еде почти не притронулись. А я ем и думаю о перспективе брать еду с собой, у меня вкуснее. Но вот вопрос, а разогреть тут есть где? Должно быть в теории. Тут есть где еду разогреть. Да, вон там, Флэш очнулась и махнула рукой где именно. Значит есть. Тебе зачем? Тут же ухватилась за тему уже Лиз. Думаю о перспективе, брать еду с дома. Мало денег на обеды, а ведь и такое возможно. Флэш в корень зрит, небогатая семья. Нет, у меня вкуснее получается, а я люблю вкусную еду, но экономия, это тоже полезно. Ты начал готовить. Лиз явно удивилась. Генрих не готовил. Нет, говорил, что не хочет становиться домохозяином, просветила меня она, тогда начал. Но и домохозяином становиться не хочу, тут я с ним согласен. С ним, уже говорил Генрих Рихтер мертв, теперь я за него. Что говорят врачи? Она знает, что спрашивать, не показалось про сообразительность, что надежда есть всегда, ага, даже когда тушка лежала с мертвым мозгом, надежда была, и тут пришел я. Хи-хи-хор оценил шутку, еще бы шутка самой создательницы данной ситуации. С этой точки зрения надежда и правда бессмертна, тут всемогущая богиня бдит и скорее всего жует божественный аналог попкорна. Молчание, молчание, знак согласия. Хи-хим-да, может все же актриса. Она так хорошо вложила затаенную надежду в один звук, что даже верю. Пока без изменений, надежда, это хорошо, но им она здесь не поможет. Пусть привыкают к новому Генриху, ко мне. А пока сменим на более интересную тему. Кстати, кто лучший по инженерному направлению поступления? Вопрос обеих озадачил, но ответили почти сразу. По управлению и социологии, Флэш коротко и ясно. Она в принципе после моего пояснения скорее следила за разговором и думала. По юриспруденции, а по инженерным. Переглянулись, наверное, Паркер, наш книжный червь, вроде по инженерному, морщит носик, как от неприятной темы. А, ну да, травля. Паркер, совпадение. Не слышал. А тебе зачем? Меняю курс поступления, честно сказал я, в выпускном классе. Алис явно понимает, что это значит, в отличие от Флэш. Юриспруденция мне не подходит, да и мне в любом случае, так сказать, знания еще набирать до уровня, постучим пальчиком по больной головушке. Так, с едой все. Спасибо, дамы, за продуктивную беседу, пойду на следующее занятие, встал и вновь оставил девушек за размышлением. Про оставшиеся уроки, если и можно, что сказать значительного, то только то, что пара учителей удивились моему появлению на своих занятиях и даже посетовали на это. Но дальше бухтение не пошло. Своего будущего репетитора я нашел, не в лаборатории, или скажем классе программирования, а в кружке фотографии, неожиданно. Репетитор был ниже меня на голову, ярко-рыжий, веснушчатый и с глазами цвета лазури, правда это за очками, было почти незаметно. Одето данное чудо было в мешковатую одежду с длинными рукавами серого цвета. И правда мышь, рыжая мышь. Репетитор откликался на Петра Паркера и о том, что она теперь мой репетитор, чудо было не в курсе. Да и познакомиться бы надо. Формально-то еще не знакомы. Петра Паркер, да, был замечен, узнан, и вызывал озадаченность. Генрих Рихтер, пришел знакомиться, пропищали мне в ответ. Ты у нас же готовишься, по инженерному направлению. Ответ я знал, но уточнить надо. Да, как-то не уверенно, в частности, даже так. У тебя одни из лучших оценок, это констатация факта. Да-да, кажется, она начала подозревать. Ну вот и прекрасно мелкая вздрогнула. Мне нужен репетитор. Постой, репетитор, очнулась. Ну да, но ты же по юриспруденции. Она даже в курсе. Ну так-то верно, о врагах стоит знать все. Нет, это Генрих был по юриспруденции, но он умер, теперь я за него, а я по инженерному. Мы ее опять теряем. Да, ты отстала от жизни. Про мою амнезию, разве что ленивый не знает, вон иду по коридору, а каждый второй об этом шепчется. Да-да, слышала. Но инженер, почему нет? Ну, ты же, да, парень, стереотипы. Кажется, доводов нет. Ротик открылся и закрылся. А нет, о чем-то подумала. Стоп, но выпускной же класс. В корень зрит мелкая. Именно. Поэтому мне и нужен репетитор. Логично. Но почему я? Вопрос логичный и ответ как ни странно не в том, что она супергероиня. Ну, тут несколько причин, ты умная, лучшая по направлению, прервал реплику жестом, это не мои слова, а учителей, учителя оказались людьми крайне сговорчивыми, и похвалили и указали на самых-самых, и Паркер, была, что удивительно, упомянута, почти всеми, дальше, ты уже подрабатывала репетитором, а значит имеешь опыт, ну и ко всему прочему. Ты должна мне телефон, чай и пироженку, злопамятный. Что? Не поняла намек. Наклоняемся ближе, к самому лицу. Мышь застыла как перед удавом. Мышь меняет окрас под цвет волос. Идем дальше к уху, и тихим шепотом. Советую озаботиться прибором искажения голоса, у тебя он красивый, звонкий и узнаваемый. Возвращаемся, медленно, на исходную, ох уж эти глаза, а лицо, неверие, осознание, испуг. Расширение зрачков, краска уходит, бледнеет, щелк, щелк, щелк. Эти фотографии я точно распечатаю и сохраню. Как легко было взять фотоаппарат для небольшого издевательства, мы же в клубе фотографии. Да не бойся, мелкая, вздрогнула, я же тебя не в рабство забираю, и улыбаемся. Все, клиент готов. Улыбка у меня все же страшная, я ее ей явно добил. На глазах то паника и слезы, щелк. «Мы точно договоримся», — сказал я, не переставая улыбаться. «Да-да», — ответил обреченный мышонок. Глава 7. «А почему бы и не да?» «Спасибо, Джинни, ты прямо выручила. Перешли, пожалуйста, вот по этому адресу, ага, и удали. Благодарю, фотоклуб мне понравился, и девушки отзывчивые, дали камеру, стоило только попросить, и фотки переслали моментом. Осваиваю современные технологии. Секунда». И есть готовое изображение. Это мне не часы сидения, для того, чтобы нарисовали портрет, а тут секунда. Паркер покорно стояла рядом, на окружение не реагировала, от слова совсем. Чтобы она шла по направлению, приходилось использовать метод «держу за шкирку», точнее шиворот толстовки, как и думал костюм на ней, ну как маскировка, логично. Мышь была направлена на выход, мышь не сопротивлялась, а реагировать на окружение начала, будучи в автобусе. «Куда мы?» – пискнул мышонок. «Блин, а меня это реально забавляет. Ко мне домой, тишина. Зачем?» Писк номер 2. «Как зачем?» «Учиться. Указательным пальцем вверх, дабы прониклась. Если то, что мне про тебя известно, хоть наполовину правда, ты от меня не отделаешься. Больше вопросов не было. Выходим», – скомандовал я на остановке. «Ты живешь в Куинсе?» «Да. Мой дом в 5 минутах ходьбы отсюда. А ты где обитаешь?» «Тоже тут, вон на той улице дом дяди, выход на знакомой остановке ее явно немного успокоил. Значит, мы соседи. Это же прекрасно, и улыбаемся», — сглотнула. «Ага, рано расслабляться. Почему?» Репетитор шаговой доступности. Идеально. Твоя кандидатура мне все больше и больше нравится. Она смутилась. Угу, почему-то покраснела. Мое настроение было шикарным. Та пропасть в знаниях, если я прав, начнет скоро сокращаться. До дома дошли быстро. Разувайся. Чего испугалась? Разувайся, говорю, у меня тут чисто, и по дому в обуви я ходить не позволяю. Них тут мода, блин, дома в обуви ходить, варварство, это же потом убирать. Я как заметил, долго беседовал по этому поводу с Китрин, мда, надо купить тапочки. Да, конечно, располагайся, я сейчас вернусь. Интересно было бы посмотреть, какие у нее будут круглые глаза, если она увидит, как с меня сползает одежда, но конспирация. Так что я сходил в свою комнату скинуть сумку и одеть домашнюю футболку с шортами. Рыжую я нашел, в гостиной, она сидела на краешке кресла и нервно осматривалась. Да хватит трястись. Так, смотри, я отметил список предметов, с которыми мне нужна помощь. Те, что имеют две отметки, говорят о том, что я там знаю больше, чем ничего. Взяла листок, смотрит, по мере просмотра хмурится. На какой уровень тебе нужно подтянуть предметы? На продвинутый, что? Смотрит как на безумца. Но тут, я и не говорил, что будет легко. Начнем с математики, а дальше как пойдет. И мы начали. Что я могу сказать? Паркер, если не гений, то где-то близко. Это стало понятно почти сразу. Не то чтобы я сомневался в известной мне оценке ее супергеройской головушки, но одно, это прыгать по крышам на паутине, и совсем другое при этом еще иметь почти самые лучшие оценки на параллели, заслуженно замечу. И самое главное, она умеет объяснить, я далеко не глупое создание, но крайне полезно иметь человека, способного ответить на вопросы, а не отправляющего пытаться осознать определение. Тот же пример порой показательнее. Не понимаешь, что такое интеграл? Пфф, вот смотри, это он с точки зрения геометрии, это площадь. А в учебном материале написать нельзя было. Не, я понимаю, что площадь все же геометрия, а интеграл дается в разделе алгебры, но демоны подери. КХМ. Вот минусы последовательности, а не комплексности. Я полагаю, по-нормальному, я бы его и увидел в геометрии, а затем уже в алгебре, но я не ходил в школу. А учиться надо. Через пару часов мы перешли на кухню. Еда сама себя не приготовит. Ну, Нярла может под моим руководством, но самому как-то сподручнее. Да и немного отвлечься полезно, как и смена обстановки. Да и девушку покормить надо бы, она уже даже ругаться начала, на мое порой банальное незнание основы. Ну, а я прикидываюсь тапком и ссылаюсь на амнезию. Да как этого можно не знать? Мы это уже проходили, не рычи. Вот скушай пирожок, полегчает, ужин скоро будет. Уфу, спафиба. Не говори, с набитым ртом, хотя нет, говори, на хомячка становишься похожа. Каха-каха, поперхнулась, милаха. Вот видишь, еще и подавилась. Хаем, а они сегодня поздно, в двери позвонили. Открыто. Послышалось, как открывается дверь, и в кухню влетел мелкий ураган. Дядя Генри, а я сегодня к вам в гости, вот, так себе заявление, когда она тут через день. Петра, будь добра, вынеси ребенка в прихожую, разуй и отшлепай, сказал я, переворачивая котлеты. Моя просьба заставила Петру замереть с открытым ртом. За что отшлепать? Вот ураган возмутился заслуженному наказанию. Ты опять в обуви. Убежала. Затем на кухне появился мой врач. Вечер добрый, мистер Рихтер. Привет, Роза. За ней и мой психотерапевт зашла. Привет, Генри, а я чай принесла, и те пирожные, о которых рассказывала. Тебе добрый вечер, Китрин, располагайтесь. Где Нярла? Ураган быстро вернулся. Ну да, что еще нужно ребенку? На заднем дворе, Лиза. Она цветок поливает, ага, удобрением на моей крови, прожорливый цветочек, зато растет быстро, аномально быстро, но я уже разулась, сколько горя, через 5 минут она закончит и поиграет с тобой в гостиной, но пока пирожок, обозначенное изделие было схвачено цепкими ручками и тут же продегустирован, да, с мясом, дегустация прошла успешно, с мясом, беги, чудо, чудо убежало. Как прошел первый день в школе, Генри? Начало сеанса психологии, доктор. Никого не убил и не покалечил, не беспокойся, вот только нашел репетитора. Ну как нашел, я ее заставил, но она не сопротивлялась, репетитор все это время старалась не отсвечивать. Успешно, кстати. И вот на ней скрестились взгляды женщин. Сочувствующие взгляды. Сочувствую вам, юная леди. Он вам угрожал. Какого ты обо мне плохого мнения, Роза? Вроде нет. Какого все обо мне плохого мнения? Ведь не угрожал. Это ты меня спрашиваешь? Нет, я ей только дал пару советов и сделал фотографии ее лица, что все на меня так странно смотрит. Вы только посмотрите. Они великолепны. Это правда, они будут греть мою измученную душу темными грустными ночами. Смотрит, Петра краснеет. Хе-хе, у тети забавное выражение лица, когда вернулась Лиза. То, я и говорю, шикарные фотографии. Генри, чего у нее глаза на мокром месте? Удали их, пожалуйста. Ладно, демонстративно удаляю с телефона, все равно на почте лежат. Что не так? Ты как-то легко на это пошел, смотрит так, подозрительно. Само собой, они же на почте еще лежат, черт, мне нравится над ней шутить. Мистер Рихтер, Генри, повздыхали доктора, ничего не могу поделать, у нее шикарная мимика, стоит немного подколоть и все, прям взгляд не оторвать, теперь и краснеет, хе-хе. Да, я забыл вас представить, Петра, это Роза Миллер, мой лечащий врач, и Кэтрин Майлз, мой психотерапевт, а там бегает ее сестра Лиза, она, КХМ. Это Петра Паркер, мой репетитор, я как раз перед вашим приходом проверял ее квалификацию, и она просто прекрасна. Не жалею, что пришлось пойти на неявный шантаж. Все же шантаж. Ну так-то да, Роза, есть немного. Шантаж. Петра даже не заметила, или забыла, хотя после двух часов математики, не мудрено. Вот видите, я же говорю неявный, и условия мы заключим взаимовыгодные. Все будут крайне довольны, так точно. Условия. Ты думала, Паркер, я тебя реально в рабство вгоню? Молчание было мне ответом. Да ну, ну рабство, так рабство. Хе-хе, а лицо, лицо-то, значит, все же взаимовыгодные. Печально вздыхаю. Рабство тоже бывает выгодным. Я вот начинал с раба, и неплохо, как итог, поднялся. Эх, плохие воспоминания. Осталось только их озвучить и подтвердить. Но вначале предлагаю поесть. Сегодня у нас сырная паста, и мои фирменные котлетки, ну и салатик. Угощайтесь, дамы. Лиза вбежала, за ней шла Нярла, провожаемая взглядом Петры. Да, Петра, это Нярла. Хе-хе-хе. Мистер Рихтер. Ей вторил вздох Кэтрин. Не знаешь, как представить? Просто представь, сами додумают, а мы потом подумаем, устраивает ли нас эта версия домысла. Сам я пока ничего не придумал. А врать нельзя. Банально не могу. Мда, назову женой, правда, но браслета нет, и документов нет. Назову второй половинкой, не шибко отличается от первого. Назову помощницей, не смогу рассказать в чем, вот и думаю. А скажу правду, так будто кто поймет. Я даже про поверит в правду, молчу. Еда уничтожалась, женщины мирно беседовали, даже Петра, а я наслаждался атмосферой. Мои первые знакомые в этом мире, может, текущая атмосфера и иллюзия. Но мне пока хватит и иллюзии, мой брат говорил, что все вначале построил на иллюзии, а затем просто сделал ее правдой. Тогда я его не понимал, а сейчас, кажется, повторяю его путь. В этот момент я почувствовал волну эмоций, эмпатия, направленная, цветок очнулся, и он тоже был рад жить. Я улыбнулся, немного испугав присутствующих. Я построю свой дом, свою крепость. Я создам армию, если потребуется. Я выполню поставленную богиней задачу, но я так или иначе вновь обрету семью. В глазах Нярлы, как и в моих, блеснуло то, что кто-то назвал бы огнем веры или решимости, и ошиблись бы, а кто-то назвал безумием и был бы почти прав. Мы улыбались одинаковыми улыбками. Мы предвкушали будущее, к которому сделали уже не первый шаг. За столом обсудили мой сегодняшний день, причины моих тех или иных поступков и реакций. Тут, как-никак, все еще сидел мой психотерапевт, и с моего согласия она совместила ужин с сеансом. Петра давила смех по поводу первой встречи с Флэш, видимо, та ей не слабо крови попила, но под конец сочувствовала. Женщины, так, стоп, Генрих получается здоров. Зачем вы тогда его посещаете? Так-то вопрос хороший, правильный, ей пояснила Роза. Регламент. Обычно в таких случаях, как у него реабилитация гораздо дольше, но мистер Рихтер почти аномально вынослив, а регламент никто не отменял. Вынослив. Чем она думает, коль так краснеет? А-а-а, крайне. и такая улыбка, да она над ней тоже издевается. Да, я такой. Подбрасываем дровишек в костер. Могу всю ночь не спать. И быть бодрым, свежим и активным. КХМ. Красная как помидор. Даже врачи немного смутились, их щеки залили. Петра, ты хорошо себя чувствуешь. Ты покраснела, изображаем валенок. Какая же у нее живая мимика. Да, да, со мной все хорошо. Через 2 часа врачи нас покинули, и остались мы втроем я, Петра и Нярла. Нярла ушла на 2-й этаж, о том, что она вернулась буквально сразу по потолку, я промолчу. Тебя интересная сестра, и красивая, сказала Паркер, провожая ее взглядом. Ты встречала мою сестру. Хе-хе-хе. Непонимание. Милота. Моя сестра выше меня, у нас с одинаковый цвет волос, и она крайне скупа на проявление эмоций. Тут они и правда похожи. Кто тогда? Если догадаешься или дашь понравившийся мне ответ на этот вопрос, сделаю тебе полезный подарок. У тебя 2 попытки, самого идей нет. Задумалась. Домработница. Ну она и правда мне во многом помогает. Хаем. Нет. Пожалуй. Нет. Пожалуй. Постукивает пальчиком по губам, Милота. Ну ты думай, думай, а пока скажи мне, что выберешь в качестве оплаты. За репетиторство, у тебя 3 варианта. Первый. Я звоню сестре и прошу ее платить тебе за труды, думаю, она не обидит. Фронт работы видела, мне проще нанять одного сразу на все, чем много разных, а ты, думаю, совсем поможешь, кивает. Ты сказал 3 варианта. Да, видишь ли, я не хочу просить, но сам еще не придумал, как зарабатывать, а помощь мне нужна уже сейчас, поэтому могу предложить тебе выполнение 3 любых желаний, кроме уничтожения мира. Воскрешение давно умерших и моего рабства, смотрит подозрительно. Ты издеваешься. Ты просто не понимаешь ценности предложения, говорю даже без тени улыбки, дабы поняла, что не шучу, я не демон, но что я не смогу сделать для 17-летнего подростка-супергероя. Ты сказал 3 варианта. Да. 3-й, банальное рабство, улыбочку. Хе-хе-хе, извини, извини, поднимаю руки. Не смог удержаться. Просто почему-то всем нравится цифра 3, ну и решил пошутить. Но ты только подумай, быть рабыней великого меня, издеваешься. Она явно расслабилась, а то сидела как на иголках, а я то уже подумала. Как-то подобралась, обрываясь, и выдала. Хочу, чтобы ты стал моим парнем, выпалила она и начала быстро сравниваться цветом с волосами, неожиданно, неожиданно. Я, это считать за 2-й вариант, закивала, еще сильнее покраснела. Замотала головой, а почему бы и не да, ну парнем, так парнем, застыла услышав ответ, ты же сама выбрала, да, но я не могу не спросить, Генрих Рихтер издевался над тобой, с чего такой выбор, задумалась, ты сам сказал, Генрих Рихтер умер, теперь есть только ты, и ты мне нравишься, знаешь, а ты наверное первая, кто понял эту фразу так рано, ты знаешь мою тайну, вот это, уже аргумент, хм, интересное начало, но мне нравится. Следующие дни были праздничными. Да первый учебный день и сразу 3 дня праздничные, и еще пара выходных. Рашхашана, вообще праздник вроде как этнический, еврейский, но его также празднуют и остальные.